Глава 10. Очередной перелет воспринимается мной как нечто обыденное. Да, ломит спину, и не совсем удобно, но это мелочи. Ведь я предвкушаю новое приключение. Видно, азарт Ильи заразен, теперь и мне хочется чего-то этакого. Просто прогулка кажется скучной. Валяние на пляже и вовсе потери времени. Я хочу чего-то особенного. Ты опять улыбаешься. Что-то случилось? Нет, просто жду твой сюрприз. Отвечаю и вижу, как друг начинает посмеиваться. Что? В прошлые разы ты боялась, а сейчас готова бежать. Странная смена настроения. Просто твой адреналин заразный. Кстати, как поживает Марго? Муж тут же кривится. Она временно пропала, улетела куда-то из Питера на своем частном самолете, и все. Сейчас ее ищет отец. Он писал мне, спрашивал, знаю ли я что-нибудь или нет. Поздравил со свадьбой, кстати, и, кажется, даже рад этому. Теперь он хоть точно убедился, что у меня нет планов на его дочь. Да уж. А куда она могла деться? Без понятия. Может, решила вернуться домой. Может, умотала к друзьям. Или поняла, что я ей не достанусь, и отправилась на море отдыхать. Кстати, классный вид из окна. Давай сфоткаемся. Илья, ты это нечто. Я в жизни столько селфи не делала, как за последние дни с тобой. И все же обнимаю друга за шею и улыбаюсь в камеру. Выглядим мы очень счастливо, что, впрочем, абсолютная правда. Я считаю, наш отпуск проходит неплохо, за исключением того, что я боюсь получить инфаркт. Какой-нибудь из сюрпризов Ильи точно меня доконает, но испытывать адреналин — это так здорово! Самолет садится, и мы, взявшись за руки, сразу идем на выход. Оказывается, это так удобно путешествовать без багажа. Нас встречает пасмурная погода, но я даже рада этому. Подставляю ладони под капли дождя и улыбаюсь, чувствуя влагу. Думаю, надо прогуляться по магазинам и в отель. Все сюрпризы завтра. Отличная идея. Мы ловим такси, и Илья на местном языке просит отвезти нас в крупный торговый центр. Новая страна, город, остановки — все завораживает. Незнакомые улицы, непривычные постройки, люди, которые поглядывают на нас. И хотя туристы здесь — частое явление, видимо, таких, как мы, можно считать редкостью. Нас привезли в торговый центр высотой в 7 этажей, куда со всех сторон стекался народ. Ну еще бы, где убить время в непогоду? Илья расплатился, и, весело смеясь, мы выскочили из машины под дождь и побежали к дверям. Сегодня я решила сначала немного пройтись и только потом купить одежду. Ведь гулять в торговом центре куда интереснее, чем просто сидеть в номере. Кажется, Илья думал так же, и именно поэтому завел меня в зал автоматов, где мы потерялись почти на час. Что я только не попробовала. Кидала мячи, била молотком по головам, стреляла из пистолетов, доставала игрушки из автоматов. Я словно вернулась в детство, про которое давно забыла. Все переживания и заботы просто отступили на задний план. И все это было благодаря ему. Илья смеялся вместе со мной и ни разу не сказал мне «нет». Наоборот, он даже отдавал свои жетоны и с нежной улыбкой наблюдал, как я играю. Странное предчувствие кольнуло еще тогда, но я отбросила его и просто наслаждалась приятно проведенным временем. Очередные звоночки опять ударили в голову, когда мы стали выбирать одежду. А Илья начал периодически брать меня за руку, аргументируя это тем, что боится, что я потеряюсь. Согласна, народу было много, но я ведь далеко не ребенок. Когда же муж прижал меня к себе за плечи, и я поняла, что пора что-то делать, пока мою дружелюбность не приняли за что-то иное. Мы как раз были в мужском отделе, и Илья выбирал джинсы и толстовку без рукавов, при этом все время интересуясь моим мнением. «Как тебе? Не слишком темные?» «Илья, бери, что тебе нравится. У тебя хорошие фигуры, и все будет сидеть отлично». «Спасибо, у тебя тоже зачетная фигурка». И довольно подмигивает, беря еще пару футболок, после чего идет в примерочную, схватив меня за руку. «Илья, давай кое-что обсудим». «Что?» «Нас. Ты ведешь себя странно». Говорю, облокачиваясь о дверь примерочной, за которой исчезает мужчина. «Какой именно момент тебе не нравится?» «Мы друзья, и я прошу не забывать об этом. Помнишь, я помогаю тебе, ты мне». В ответ тишина. Я слышу шуршание за дверью, но и только. «Илья, я не хочу портить нашу дружбу. Ты отличный парень, но...» Договорить я не успеваю, так как дверь резко открывается и меня втягивают внутрь. Вздох, и я оказываюсь у стенки, прижатой голой грудью мужа. Упираюсь ладошками в его плечи и испуганно смотрю в очень серьезные глаза. «А если я не хочу быть просто другом?» «Я тебе не нравлюсь?» «Только этого мне не хватало!» «Илья, не надо! Давай не будем все портить!» «Мари», — мягко шепчет муж, склоняясь ко мне. Его руки упираются в стенку по обе стороны от моего лица, а горячее дыхание уже ощущается на шее. «Скажи, чего во мне не хватает? Почему ты выбираешь Яра, а не меня?» «Я люблю его». «Почему? Он ведь вечно в работе, а ты дома одна. Или дело в постели? Он так хорош? Ты ведь с другими тоже спала. Выбрала кто получше?» «Так я не хуже». Дальше я даже не слушаю. Замахиваюсь и дарю хлесткую пощечину. На душе становится больно и обидно. Так вот, какой он меня видит. Или хочет переспать просто ради интереса. Читала я в интернете статьи, где про меня такое писали девушки. Якобы я чуть ли не гуру в постели, раз смогла захомутать таких мужчин. Мне даже пришлось удалить свои странички из интернета, так как парни начали писать мне и присылать такой кошмар, предлагая всякие пошлости. «Я думала, ты мне друг», шепчу и выскакиваю из примерочной, а потом просто бегу, не видя дороги, так как на глазах выступают слезы. «Мари, стой!» — кричит Илья, но я оказываюсь быстрее. «Почему все вмиг изменилось? Почему, когда в моей жизни что-то налаживается, потом тут же все летит к черту?» Я бежала, петляя по коридорам, а потом поняла, что мне некуда идти. Я остановилась посреди длинного коридора, не зная, что делать. К тому моменту я очутилась на самом верхнем этаже и теперь растерянно смотрела вниз, где гуляли тысячи прохожих. От отчаяния оперлась о перила и простонала. «Ну почему со мной всегда все не так?» Не обращая внимания на удивленные лица людей, села прямо на пол и облокотилась о прозрачную стенку. Я была в незнакомом городе, без денег и без понимания, как быть дальше. К тому же я не знала языка. Можно было вернуться в гостиницу, но я не представляла, где мы остановились. Я даже подумала позвонить Илье, но поняла, что не знаю его номер. У меня вообще не было ничьего номера. Специально так сделала, чтобы не было соблазнов. А теперь я потерялась. Вот что значит, беда не приходит одна. «Хреновая у меня жизнь», — простонала, закрывая глаза. «Не стоит говорить так трагично. Бывает и хуже», — раздался насмешливый мужской голос. Удивленно открываю глаза и вижу незнакомого мужчину лет 30, который сидит передо мной на корточках. Высокий, накачанный. Темные волосы стрижены под ежик, лицо не мальчишеское. Прямой подбородок с щетиной, нос чуть с горбинкой, пристальные голубые глаза. Кошмар, почему все пошли голубоглазки? Одет просто, джинсы и черная футболка, на ногах кроссовки. Все в нем кажется обыденным, но что-то явно не так. От него идет знакомая мне сильная энергетика. «Кто вы?» «Прохожий. А вы?» «У вас что-то случилось? Может, помочь?» «Точно. Он говорит по-русски. Большая удача встретить в таком месте соотечественника». «Избавьте меня от мужчин в моей жизни, и все станет шикарно». «Все так плохо?» «Я думала, все хорошо». Но чуйка, как всегда, подвела. «Ох уж эта женская чуйка». «Пойдем, не сидеть же на холодном полу». Мне протягивают руку и, не дожидаясь, пока я отвечу, нагло поднимают на ноги. «А может, мне было так удобно? Вы вообще кто?» «Мари, хватит психовать и создавать проблемы. Будь хорошей девочкой и постой здесь. Илья уже идет». Неожиданно серьезно говорит он, подводя меня к лавочке. Я пребываю в таком шоке от услышанного, что сама не замечаю, как меня усаживают с краю. «Кто вы?» «Друг Ильи. Он очень беспокоится о тебе. Зачем ты убежала?» «А зачем он меня шлюхой назвал?» «Что?» Серьезное лицо вздрагивает. На меня смотрят с удивлением. «Ну, не совсем так, но намекнули очень явно». Бурчу, складывая руки на груди. Малой совсем не изменился. Как не умел говорить с девушками, так и не научился. Привык, что к нему все в кровать прыгают. «А ты молодец, долго уже продержалась». «Вы реально не спали?» «Кажется, я сейчас стресну этого незнакомца». «Нет!» Илюх теряет хватку. «Или орешек попался, не по зубам». И теперь на меня смотрят с любопытством. «Вы мне ответите, кто вы?» «Конечно, но не сейчас». «До скорой встречи, ангелок», — говорит мужчина, вставая и подмигивая. «А я замираю, так как так меня называл только Яр». «Но откуда он знает?» Впрочем, спросить его об этом я не успеваю, ибо мужчина тут же исчезает в толпе. «Был и нет. Что вообще происходит?»